Алим резко проснулся от стука в дверь, бросил взгляд на настенные часы. Было 5 утра. С тревожным чувством он открыл дверь и увидел перед собой младшего брата и Эльмурзиева. Исхахов Алим вот уже 5 лет работал заместителем начальника по оперативной работе отдела милиции города Энска. Когда он перевелся в этот забытый богом город, за ним потянулся младший брат Руслан и его друг Эльмурзиев Борис. Эльмурзиев был милиционером, поэтому Исхахов сразу назначил его к себе старшим группы уголовного розыска по поиску преступников и пропавших без вести граждан. Руслан Алиму доставлял немало хлопот. То побьет кого-то, то обманет или обидит простого трудягу, то разборки с судимыми. Одним словом, не брат, а ходячая проблема. Эльмурзиев часто попадал с Русланом в неприятные ситуации, но благодаря покровительству Исхахова все у него сходило с рук. «Что случилось?» — воскликнул Алим в душе, вскипая на незваных гостей. «Опять что-то натворили?» «Брат, случилось несчастье», — виноватым видом ответил Руслан. «Надо посоветоваться». Алим слушал рассказ брата с побагровевшим лицом, несколько раз вставая и пил холодную воду, и когда тот закончил повествование, уточнил. «Значит, пулю не нашли, и она осталась в теле одной из девушек?» «Да, покопались, но не смогли найти», — понуро ответил Эльмурзиев. «Уроды! Сейчас найдут трупы, извлекут оттуда пулю и выйдут на Демченко. Он отпираться не будет и сдаст вас с потрохами. Что ему грозит? Недоносительство и укрывательство отделается 3 годами, а вы сядете на 15 лет, если вас не шлепнут по вышке». «Брат, трупы не найдут, мы хорошо спрятали», — дрожащим голосом ответил Руслан. «Хорошо спрятали», — раздраженно крикнул Алим. «Думаешь, что на этой свалке никто не наведывается? Найдутся такие люди, которые ковыряются везде и всюду. Они и обнаружат. Ребятишки какие-нибудь случайно найдут». «Брат, мы хорошо спрятали», — упорно повторил Руслан. «Этот ублюдок Демченко вот где у меня сидит». Алим ткнул 2 пальцами себе в горло. «Уже 3-й раз приезжает в наш город искать этого долбанного маньяка. Работать не работает, а все бухает и требует девок в баню. Что он сделал за это время?» «Ничего. Маньяк таки гуляет на свободе, а с подачи этого Демченко мы сами превратились в маньяков». «Да какие мы маньяки!» — сокрушенно вздохнул Эльмурзиев. «Все произошло случайно». «Самые настоящие маньяки!» — крикнул Алим, отчаянно жестикулируя пальцами. «За маньяком, которого мы ищем, всего одно доказанное убийство, а вы мочканули сразу 2. Вы превзошли его по своей жестокости». «Брат, надо списать девок на этого неуловимого маньяка», — осенил Руслана. «Пусть все думают, что он их похитил и убил». «Умный нашелся», — со злостью бросил Алим и, немного подумав, обратился к Эльмурзиеву. «Родственники этих девушек уже с утра начнут искать их, поскольку они сегодня должны улететь в Иркутск. Вечером, от силы завтра, к нам поступит заявление об их пропаже. Материалы я отпишу тебе, а ты все держи на контроле. Руслан говорит дельную вещь. Везде в справках пиши, что к исчезновению девушек может быть причастен наш маньяк. Основных версий должно быть 2. Первая – маньяк, вторая – утонули. Купальный сезон не кончился, могли и утонуть». «Как раз вчера они купались», — робко вставил слово Руслан. «Я их нашел на пляже». Алим разяще посмотрел на брата и процедил. «Дегенерат». Руслан виновато опустил голову. Алим, немного подумав, вынес вердикт в отношении него. «А ты немного посиди на зоне». «То есть?» — удивленно вскинул голову брат. «Мы тебя посадим на 2 годика по мелкому делу. За это время все уляжется, выйдешь оттуда с чистой совестью». «Брат, не хочу я на зону». «Тогда пойдешь под расстрел. Этого хочешь?» «Нет». «А как мне попасть на зону?» «Совершишь кражу или грабеж во время дежурства Бориса. Он оформит тебя как положено». «Но все же знают, что мы с Борисом друзья. Никто не поверит, тем более ты мне старший брат». «Поверят. Мы на глазах людей покажем свою принципиальность. Мол, брата и друга можем посадить, если он совершит преступление». «А может быть, я уеду отсюда?» Взмолился Руслан. «Тем более нельзя. Сразу подозрение пойдет на тебя. Найдут из-под земли. Я сказал, что сядешь, значит, сядешь». «Алим, по-другому никак?» «Руслан, я тебе уже не верю. Сколько раз ты меня подводил? Попадешься за что-нибудь, сразу раскрутят на убийство. Лучше мы тебя посадим, чем другие». «А когда?» «Как только, так сразу», — сердито бросил Алим. Даю тебе месяц. За это время хорошенько подумай, кого обокрасть или ограбить. Хорошо, брат, подумаю. Прошло 3 дня. Смирный и Овсянников работали по убийству браконьерами охотинспектора Жерехова. Уже задержаны 2 преступника, дают признательные показания. Осталось найти 3-го, основного. Вечером, отправив задержанных в изолятор временного содержания, Смирный с удовольствием растянулся на кресле и мечтательно произнес. «Эх, Слава, сейчас бы на рыбалку. Посидеть возле костра, уху стерляжью поесть, запить водочкой. Ням-ням». «Не помешало бы», — оживился Овсянников. «Только вот когда? Пока не поймаем 3-го, рыбалки не видать. Кстати, была информация, что он может прятаться на островах. Николай, может быть, совместим приятное с полезным? И рыбок половим, и преступника поймаем». «Такие дела не совмещаются», — нахмурился Смирный. «Он вооружен винтовкой. Когда поедем по островам, возьмем с собой нескольких автоматчиков. Денька через 2, если не найдем его в городе, надо собираться на прочесывание островов». «Ну ничего, рыбалка потерпит», — согласился со старшим Овсянников. «Сегодня 25 июля, впереди весь август. Успеем еще порыбачить». «Что-то Демченко не видно, уже 3-й день не появляется в отделе», — заметил Смирный. «Хорошо хоть не мешается, а то подай это, подай то, да ну его». «Бухает, наверное, с прокурорскими», — предположил Овсянников. «Ну и пускай бухает, а то дезорганизует всю работу». «Послушай, Слава, он уже несколько раз приезжает к нам, чтобы найти этого маньяка. Что он сделал для его поимки?» «Ничегошеньки. Только пьет водку и девок тискает. А маньяк еще на свободе. Нападения на женщин прекратились. Вот уже 2,5 года нет убийств. Может быть, уехал отсюда? Может, помер?» Задался вопросом Овсянников. «Тут несколько вариантов», — покачиваясь на кресле, задумчиво проговорил старший. «Первый вариант — его сильно напугали. Возможно, он был уже в наших руках, поэтому затаился. Если это так, то он обязательно пойдет на следующее преступление. Вопрос только во времени. Второй вариант — он уже сидит за другое преступление. Третий — умер. А четвертый, как ты говоришь, уехал отсюда. Как поймаем убийцу егеря, подниму оперативное дело по убийству Коптевой и еще раз изучу более внимательно», — поделился планами Овсянников. «Может быть, убийца попадал в наше поле зрения, а мы упустили его?» «Это правильно», — кивнул Смирный. «Когда работали по горячим следам, через нас прошли почти все мужчины города. Вот и хочу вернуться к ним заново, посмотреть весь список свежим взглядом. Авось подфартит и появится новый подозреваемый». «Где этот балбес Демченко?» — вдруг выругался Смирный. «Вот этим делом должен был заниматься он. У нас текучка. Мы не можем постоянно заниматься только убийством Коптева. Есть и другие, не менее важные дела. А этот Демченко приезжает к нам как на курорт. Наестся, напиться и обратно домой. Вот появится здесь в кабинете, пошлю его подальше, пусть сам ковыряется». «Судя по всему, он у нас вряд ли появится», — усмехнулся Овсянников. «Видел вчера на улице выпившего Калюжного. Очевидно, вместе отрываются». «Ну и черт с ними!» — вновь выругался Смирный. «Без них обойдемся». На следующий день во время утренней планерки у Исхахова дежурный оперативник Шеломов информировал о преступлениях и происшествиях, произошедших за сутки в Энске. В конце он сообщил. 21 июля ушли из дома и не вернулись домой гражданки Возжина и Сатарова, обеим по 19 лет. 20-го они ушли ночевать у тети Сатаровой, пробыли там до 6 вечера. Далее следы их обрываются. Родные девушек говорят, что они от кого-то скрывались. По крайней мере, одна девушка матери сказала, чтобы та, если кто-то будет искать, не выдала их местонахождение. 22-го они должны были вылететь в Иркутск. Все документы и авиабилеты остались у них дома. Установили, кто их искал накануне пропажи, спросил у оперативника Исхахов. Нет, не установили. Возможно, они скрывались от одноклассников, которые звали их на дискотеку, чтобы перед отлетом в Иркутск быть свежими. Скорее всего, так и есть, задумчиво покивал Исхахов и поинтересовался. С одноклассниками разговаривал? Да, просил. В тот вечер девушки не пришли на дискотеку, хотя и обещали. А может быть, утонули, предположил Эльмурзиев. Дни стоят жаркие, все лежат на берегу. Вполне могло быть и так, согласился дежурный оперативник. Тогда их одежда должна была остаться на берегу. Надо бы провести поисковые мероприятия вдоль берега, с людьми поговорить. Не забываем и про нашего маньяка, вспомнил Исхахов. Он еще гуляет на свободе. Где гарантия, что пропажа девушек – дело его рук? Николай Васильевич, как там по его делу? Как раз из области приехали сыщик и следователь прокуратуры, но до нас почему-то до сих пор не дошли, доложил Смирный и с ехицей добавил. Наверное, работают по отдельному плану. А с нашей стороны мы, как задержим убийцу егеря, поднимем все наши дела по маньяку и повторно изучим. Набросаем новый план оперативно-розыскных мероприятий. Давайте, работайте. На приезжих сильно не надейтесь. Они приехали и уехали, а за раскрытие все равно спросят с нас, распорядился Исхахов и приказал Эльмурзиеву. Забери материалы о пропавших девушках себе, заведи розыскное дело и организуй поисковые мероприятия. Если они не найдутся живыми или мертвыми в ближайшие дни, поднимется большой скандал, поэтому все держи под строгим контролем. Ежедневно докладывай мне о ходе поиска.